Алло. Алло, Алло. здравствуйте. Я от Здравствуйте. Петра Ивановича. Да? А вот скажите, пожалуйста, а у вас в доме мужчина есть какой-нибудь? Сын там или муж? Кого? А просто Что-что? надо... Сын или муж? Не поняла. А вы Ну... что, Петру звоните? А ему можно трубочку дать? Нет, в данный момент я не могу сейчас дать ему трубочку. А вы мне не ответили на вопрос, А простите, почему? пожалуйста. Простите, пожалуйста, вы не ответили мне на вопрос. Не, ну вы же от него звоните. Мне он нужен. Просто я ему звонила, он не брал трубочку. Так в том-то и дело, что он трубочку-то не берет. А почему? Он сейчас Вы немножко же от выпил. него звоните. Ну? Ну, Так он же дайте вышел. ему трубочку. Он вышел. А? Он Дедов вышел во сейчас двор. немного пьян. Куда он вышел? Он не ходит во двор. Ходит во двор и все кричит на пенсионерок. Не ходит он во двор. Ходит во двор. Так, значит, такая Да? конкретный вопрос к вам. Зачем вы украли у него туалетную бумагу и ключи? Скажите, пожалуйста, что вы делаете в его квартире? Обворовываем, пока его нету. Обворовываете? Так вот, вы знаете, что у меня муж работает в АТС. Так что мы И? узнаем, что откуда вы звоните, Так. и вам это не хорошо не обойдется, вы знаете? Так, а что, а вот скажите, на какое вот мне рассчитывать наказание вот за это? А это решать не я буду решать. А что будет решать? А вот я Муж вынесу и будет подала решать? заявление, а они будут решать. А что Как с именно? вами бороться, с его телефонами, вот Террористами? как-то. Телефонный террорист. Да? Наверное, срок за это светит, да? Да, я не знаю. Это Ладно, вы решать мне я не буду ответили на заявление вопросы. подольше, чтобы определили, где вы находитесь. Там записывается, между прочим, в милиции. Я Стоять, тут не заявление переходите. подала. Говорите подольше, давайте. Я жду, думать, что это говорю с вами. Что мне отвечать на такие Говори с вопросы? ней, Давайте. говори. Давайте. Ну, Японский давайте дед вопросы, подает я на вас в отвечу. суд. Зачем вы Чего, украли у него испугались? ключи? Вас судить будут. Вы украли у него ключи Не от квартиры. слышно вас. Вы украли у дедушки ключи от квартиры. Вас не слышно. Говорит она, не Куда слышно. пропали-то? Ты уши прочисть, пизда, блядь. Да. Очень Да. плохо слышно. Уши прочисть, Очень. пизда. Вот вы пропадаете. Я-то не пропадаю, у тебя, блядь, матка пропадает, блядь. С одного места выходит, а с пизды заходит. Слушай, если ты разговариваешь с женщиной, то разговаривай по-человечески. Если хочешь, чтобы твой мат был записан там, говори побольше мата. Я матом не говорю. Давай, Мои слова говори. тоже записываются. Говори, говори. Говорить будешь или трубочку ложить? Да она не слышит меня. Ты слышишь? Не слышу, только слышу твои слова, слышишь, и больше ничего не слышу. А Ты сейчас уши слышу. прочисть. Уши прочисть. Хуй вытащи изо рта, из Я ушей. тебе еще раз сказала, если ты будешь материться, эти все слова записываются в ментовке. И потом посмотрим, кто будет уши прочищать. Ты понял меня? Нет. Вот, ты хорошо меня слышишь? А я тебе Ты жопу плохо. прочисть себе. Если ты хочешь, чтобы я тебя слышала хорошо, позвони с телефона, который определяется, и не прячься, если ты такой смелый. Понял? Мы же телефонные террористы. Еще разок. Ну, конечно, она же выебывается. Я буду тебя навещать в тюрьме. Алло. Простите меня, я больше так не буду. Ой, ну что вы говорите? Ну что вы говорите? Я Адрес пропали. японцу магнитофон принесу с ключами. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы говорите, не заикаясь, потому что не так не слышно ничего. Слышь, ты Не... пизда, блядь, глухая, заебала, блядь. Ты слушай О, меня, а блядь. я сама не звоню. Вы сами Вы напрашиваетесь. звоните Как мне, же вы мне причем звоните? звоните бесцеремонно. Чего-чего? Хуй в очко. Куда ты пропадаешь, да? Ты Муж сам через попросил. компьютер говоришь, придурок, а? Через какой компьютер? У меня Да компьютера я не знаю, отродясь почему не ты было. пропадаешь. А? Ну не надо, не надо. Я же не глупая. Да ты А вот ты ёбнутая, немножко глуповат. ты ёбнутая на всю А вот ты голову. немножечко глуповат. А ты Не пизданутая. дороже моего ума. Припизнутая. Чего? Хуй свело. А говорить ты не можешь, кроме мата? А я не умею говорить, я вор. А так ты научись говорить, а потом будешь телефон брать в руки. Слушай, давайте в очко заеду. Ну попробуй. Только получится только телефон, а не у меня. Давай, говори побольше, дедушка, я заявление подала в милицию. Давай в телефон. Так, говори побольше. Телефон. Понял? И кроме того, вот, слышишь, пищит? Я еще записываю на мобильник. На мобильник? Да у тебя шняга не стоит, а ты мне про мобильник говоришь. Чего у меня не стоит? Да вот то! У меня не должно стоять. У меня не должно стоять. Понимаешь? А вот если ты говоришь, то у тебя должно стоять. Понял? А я, кстати, драчу в этот момент, когда с тобой разговариваю. О, даже тебе это нравится. Да, я больной, да, мне ничего не будет. Малолеточка ты, малолеточка. Да. Да, вот поэтому и делаешь это. А потому что у меня... Понимаешь? Знаешь, вот девочки у меня нет. Вот единственная девочка, это у меня телефон. У тебя даже девочки нет. А потому что у меня не встает на девочку. У меня встает, когда я разговариваю по телефону. Да, ну так ты звони тогда девочке хорошей, чтобы был голос приятный тебе. Да? И мой голос. Да? А давайте мы с вами займемся сексом по телефону. Ну, а занимайся с кем хочешь. Ну, давайте, я раскончу и прекращу звонить. Да тихо ты, блядь. Это только начало. Ну, как тебе? Алло. Здорово, мужик. Здорово, мужик. Это Витя, чего да? Чего на грубость нарываешься, а? Это Витя говорит. Чего? Это Витя какой говорит. Какой тебе Витя? Витя. Какой тебе Витя? Ну, пиздопидор. Чего? Который пиздопидор. Это сынок ее, Витек. Блин. Я на мобильный записываю. О, блядь, пиздит, блядь, и даже... Тихо, блядь, Дима, тихо. Алло. Алло. Угу. Хольгну. Чего? Вачко. Вы говорите или нет? Давайте я вам заеду туда. Не поняла глупости. Туда заеду, прям туда, своим хуем. Ну ты говори буду. Нормально, если хочешь разговаривать. Я хуем тыкать буду. Я хуем тыкать буду. Бля, хуёво, что она тебя... Слышишь? Хуёво, что она тебя не слышит. Да. Всё, отбой, бля.